Весь вид ее выражал величайший ужас. «Что случилось?» — спросила госпожа Хью. «У нас только что был офицер Шинфейнеров», — ответила та. «Он дал нам совет или приказание, это одно и то же, уйти из нашей квартиры. Сражение развивается в сторону Черч-стрит. А когда я попросила его указать нам улицу поспокойнее, он сказал в данный момент Норс-Кинг-стрит. И я сейчас же подумала о вас, хотела прислать к вам мужа, но на него точно столбняк нашел, Уальш не мог тронуться с места. Удивительно, как действуют на некоторых выстрелы. Тогда я накинула на плечи пальто и пришла сюда, милая Ноэми. Вы не покинете нас в таком положении, правда?» Господин Хью слегка кашлянул. — Конечно, — сказал госпожа Хью, — конечно. Я сейчас вам скажу, дорогая моя Марта. У нас уже живут вот эти четыре господина, да еще старик Дэвис, да еще Дэнни. Ну, конечно, я знаю, Дэнни молодой человек, но он... Кашель господина Хью стал сильнее. — Мы будем спать в сарае, — сказала госпожа Уальш умоляющим голосом. — Ну, в сарае уж, конечно, нет. Не можете вы спать в сарае. Ну да вот что. Перебирайтесь сюда, а там уж как-нибудь устроимся. Да постарайтесь захватить с собою каких-нибудь одеял, подушек. Господин Хью отчаянно кашлял. Профессор Генриксон по обыкновению зло хихикнул. — Это не дом, — сказал он, — а караван-сарай какой-то. Госпожа Хью метнула в обоих глазами. — А кому будет здесь неудобно, тем всегда хватит места на Черч-стрит. К себе в комнату я пришел немного позже девяти. В доме все звуки постепенно затихли, а там на улицах смешанные звуки боя становились все сильнее. Около половины десятого случилось то, чего я ждал. Ступеньки лестницы тихонько заскрипели под чьими-то легкими шагами. Я широко распахнул свою дверь. На ярко освещенной площадке стоял Дэнни, очень сконфуженный, с башмаками в руках. Я взял его под руку и ввел к себе в комнату. — Нехорошо, — сказал я, улыбаясь, — не исполнять слова, данные вашей бедной тетушке. Я не давал слов. Я жестом руки остановил его. — По пути к О'Догерти вы, может быть, будете не очень далеко от Бэйчелорс-Уок? — Да, не очень. И он поглядел на меня недоверчивыми глазами. — Хорошо. — Ну так вот что, Дэнни, я закрою глаза на ваше бегство. Но... при одном условии. Вы отсрочите на несколько минут удовольствие быть подле прелестной мисс О'Догерти и согласитесь сделать со мною маленький крюк. Проводите меня до дома Келли. Кажется, так. Дом этот, если не обманывает память, находится на углу Бэчелорс Уок и улицы О'Коннелли. Он колебался. — Ну, да в конце концов, ваше дело, — сказал он. — Идемте, только не шуметь. Тетка в лавке ждет семейство Вальшей. 5 минут спустя, перепрыгнув через низенькую стену во внутреннем дворе, мы большими шагами спускались к Кэппель-стрит. Скоро дошли до моста Граттон. Бешено трещали ружья. В черной бурлящей воде реки отражались желтые и красные языки огня, пожиравшего дома на набережной. Оба мы машинально остановились. На секунду облокотились о перила моста. Пламя освещало наши лица. На лице моего спутника вдруг выразились изумление и ужас, и я почувствовал, как он схватил меня за руку. — Ипр! — прошептал он хриплым голосом. Это Ипр на Лиффей. Совсем близко от нас ударилась пуля и вернула нас к действительности. Мы двинулись дальше. Если не ошибаюсь, господин профессор Жерар...